в делах Московского архива Министерства иностранных дел. Приказные дела новых лет 1702, 1703 и 1704 годов. Магнитский получал жалование 90 рублей. Ученики математико-навигацких школ, 200 человек и один писец, получали 4041 рубль 29 алтын. Фарварсон получал по 250 рублей, Гвин и Грейс по 150. Школы прежде находились в ведении Кревета. Но Курбатов выпросил их у царя себе, потому что навигацкие науки у Кревета не успевали. Курбатов настоял, что право на издание арифметики отнято было у некоего иноземца, потому что Леонтий Магнитский не одобрил книги, и по старанию Курбатова в доме последнего Магнитский начал сам сочинять арифметику, которая, по словам Курбатова, вышла гораздо лучше иноземцевой. В 1703 году завелась была в Москве школа с другим характером. Основателем ее был пленный мариенбургский пастор Глюк, выучившийся еще на родине по-русски с помощью одного монаха из пограничного Псковского Печерского монастыря. Глюк намерен был обучать русских юношей, аки мягкую и всякому изображению угодную глину географии, ифики, политики, латинской риторики с ораторскими упражнениями, философии картезианской, языкам греческому, еврейскому, сирскому и халдейскому, французскому, немецкому и латинскому, танцевальному искусству и поступи немецких и французских учтивств, рыцарской конной езде и берейтерскому обучению лошадей. Глюк приготовил для своей школы на русском языке Лютера в катехизис, молитвенник, немецкую грамматику, словарь языков русского, немецкого, латинского и французского и Комениево введение к изучению языков. Глюк умер в 1705 году, и школа его перешла в заведование Иоанна Вернера Пауза. Для школ и для распространения сведений между любознательными взрослыми людьми нужны были книги на русском языке, книги недорогие, распространявшиеся посредством печатания. Во время пребывания своего в Голландии Петр сблизился с семейством Тессингов, и один из троих братьев, Иван Тессинг, выпросил у царя привилегию на заведение русской типографии. «Мы, великий государь», — говорится в жалованной грамоте 10 февраля 1700 года, — «Ивана Тессинга пожаловали, повелели ему в городе Амстердаме печатать европейские, азиатские и американские земные морские картины и чертежи и всякие печатные листы и персоны, и о земных и о морских ратных людях, математические, архитектурские и городостроительные и иные художественные книги на славянском и на голландском языке вместе, также славянским и голландским языком порознь поособну, кроме церковных славянских греческого языка книг, потому что книги церковные, славянские, греческие, со исправлением всего православного устава Восточной Церкви, печатаются в Москве. И кроме таблиц с написанием в чертежах и в книгах Сибирскому царствию и Ногайскому владению городам и землям и рекам на славянском и на голландском языках, потому что на это дана грамота Голстейнцу Елизарию Избранту». Ясно, что Избранту было дано только право на издание описания Сибири и Китая, а не всех книг, как думают некоторые. А напечатав ему Ивану Тессингу в Амстердаме те чертежи и персоны и книги за подписью и за клеймом своим, привозить наше государство и земли куда похочет, с нынешнего 1700 года считая, впредь 15 лет. А пошлины с продажи тех печатных листов и книг и мать у города Архангельского по 8 денег с рубля. А на Москве с теми чертежами и листами являться в государственном посольском приказе, а продавать где похотят по вольную торговлю. И, видя ему, Ивану Тессингу, к себе нашу царского величества премногую милость и жалование, в печатании тех чертежей и книг показать нам службу свою и прилежное родение, чтоб те чертежи и книги напечатаны были к славе нашему превысокому имени и всему российскому нашему царствию, межевропейскими монархи, к цветущей, наивящей похвале и ко общей народной пользе и прибытку, и к обучению всяких художеств и ведению, а понижение нашего царского величества при высокой чести и государств наших славы в тех чертежах и книгах не было. Дело не пошло успешно, как предугадывали опытные современники иностранные, которые не думали, чтоб Тессинг что-нибудь сделал, разве захочет человек более ученый вмешаться в это дело и сделаться товарищем по предприятию, чего очень бы хотелось Тессингу, но трудно ему будет сыскать такого человека. При том же москвитяне нисколько этим не интересуются, они все делают по принуждению и в угоду царю, а умри он, прощай, наука. Гораздо заметнее была деятельность Ильи Копиевского или Копиевича, который сначала занимался вместе с Тессингом, но потом отделился. Копиевский издал много учебников и переводов, которые на первых порах могли быть полезны русским людям, не знавшим иностранных языков. Мы привели отзыв Курбатова о русском учителе математико-навигационных школ Леонтии Магнитском. Этот Магнитский в 1703 году издал книгу «Арифметика сирич наука числительная, с разных диалектов на славянский язык переведенная и в едино собранная, и на две книги разделена. В богоспасаемом царствующем граде Москве типографским тиснением ради обучения мудролюбивых российских отроков и всякого чина и возраста людей на свет произведена». В 1704 году вышел в Москве «Лексикон триязычный сирич речений славянских, еленогреческих и латинских сокровища».